Глава первая. Ревекка. С первого момента, лишь только войдя в здание, она почувствовала что-то странное относительно этого места. Необыкновенно сильное присутствие тьмы. Что это было, она определить не могла, а только чувствовала. Также она знала, что подобного чувства не переживала раньше никогда. Ревекка – доктор. Она впервые вошла в мемориальную больницу, чтобы начать свою практику по терапии. В предыдущем месяце она окончила медицинскую школу и теперь впервые за 30 лет своей жизни переехала далеко от дома. Ревекка никогда не думала, что трагедии, которые ей придется пережить, навсегда изменят ее саму и всю ее жизнь. Тьма, которую она постоянно ощущала, как бы затаилась и, наблюдая за ней, чего-то ждала. Неожиданно для себя Ревекка была вовлечена в ряд случаев, которые оказались проверкой ее посвящения, преданности Господу и Спасителю Иисусу Христу. Первое испытание пришло быстро, приблизительно через 2 месяца после того, как она стала работать в больнице доктором. Однажды вечером в реанимацию был доставлен человек лет 30. Измученное и изувеченное тело этого человека привело ее в ужас. Хотя до того, как стать доктором, она имела 6-летний опыт работы медсестрой в реанимациях больших городских больниц, никогда ничего подобного она еще не видела. Работая вместе с другим персоналом над спасением жизни молодого пастора, в ее сознании все время звучал немой вопрос: как это могло произойти? Кто мог такое сделать? Над ним, очевидно, издевались. С его тела была частично содрана кожа, имелось множество ожогов, ран от ударов кнута, ножевых ран и, что больше всего приводило в ужас, сквозные раны на запястьях рук от острых предметов. Он был без сознания и находился в глубоком шоке. После оказания первой помощи его поместили в палату реанимации, а Ревекка пошла искать полицейских, которые привезли раненого. Они не могли сказать ничего, кроме того, что это был случай похищения. Когда они нашли тело, то вначале подумали, что он мертв. От дальнейших объяснений полицейские отказались и быстро ушли, ворча себе под нос, что им нужно писать рапорт. В реанимации все продолжали заниматься своей работой, будто ничего особенного и не произошло. Никто, казалось, не был особенно удивлен или огорчен состоянием здоровья пациента. Ревекка снова почувствовала присутствие тьмы. Сначала она была очень встревожена, но рабочая суета постепенно затмила это происшествие. В ее жизненном опыте не было ничего такого, что могло бы подготовить ее к шоку от свидетельства о том, что произошло с молодым пастором и из-за чего он попал в реанимацию. Не знала она и того, что следующий удар будет направлен на одного из ее собственных пациентов, который для нее очень дорог. Но вначале давайте посмотрим, как Господь направлял Ревекку, чтобы она была готова к тому, что с ней должно было случиться. Ревекка имела огромную привилегию и благословение родиться в христианской семье, где родители каждый день молились за нее. Она приняла Иисуса Христа как своего личного спасителя в очень молодом возрасте, но ничего не знала относительно личного хождения с ним. Она выросла в очень религиозной общине, в которой не разрешали иметь друзей или взаимодействовать с кем-либо вне общины. Ею пренебрегали и в общине, и за ее пределами, оскорбляли и насмехались над ней, из-за чего она росла очень одинокой. Кроме того, она много болела, в детстве часто лежала в различных больницах, а когда подросла, у нее обнаружилась неизлечимая debilitating neuromuscular болезнь. Но любовь родителей обеспечивала стабильность в ее жизни, и их молитвы окружали и защищали ее. Все это, несомненно, хранило ее от входа в мир оккультизма, который поймал в свою ловушку немалое число молодежи с подобным прошлым. В течение первого года учебы в медицинской школе Ревекка пришла к моменту полного посвящения Господу во всех сферах своей жизни, позволив Иисусу господствовать над ней. 4 года, пока Ревекка училась в медицинской школе, ей приходилось бороться с рядом проблем, возникшим из-за ее болезни и недостатка финансов. За эти 4 года Ревекка научилась доверять Господу, ходить с Ним каждый день, слышать, что Он говорит в ее духе, следовать Его руководству и видеть, как Он восполняет ее потребности. До учебы в медицинской школе Ревекка несколько лет работала медсестрой. В результате мощной работы Господа в ее жизни и целого ряда чудес она оставила работу и приступила к учебе в медицинской школе. К тому времени, когда Ревекка начала работать в центральной больнице, она не знала абсолютно ничего относительно сатанизма или Элании, мощной колдуньи, которая жила поблизости. Ревекка никогда не думала, что ее хождение со Христом так сильно отразится на духовной атмосфере этой больницы и что все силы тьмы пришли в готовность, чтобы противостать помазанию Божьему, которое пришло вместе с ней в эту больницу. Она оказалась вовлеченной в колоссальную борьбу, которую вела Элания, одна из верховных колдуний в США. Элания возглавляла организованное нападение со множеством колдунов, используя все их силы и навыки колдовства, чтобы уничтожить Ревекку. Первый год работы – это год подготовки и практики для студента после окончания медицинской школы, чтобы стать хорошим специалистом в своей области медицины. Это наиболее интенсивный год обучения и наиболее пугающий. Ревекка была такой же, как и все в этом госпитале, за исключением того, что она постоянно чувствовала что-то странное и неопределенное относительно этой больницы. Но другие не замечали ничего, даже те из коллег, которые тоже были христианами. Еще с первых дней работы Ревекка обратила внимание на странное взаимоотношение между персоналом. Здесь царила атмосфера ненависти, сплетен и постоянных ссор не только в их отделении, но и во всей больнице в целом. Это была чрезвычайно холодная атмосфера. Весь год прошел на вершине огромного физического и эмоционального давления, но Господь использовал этот год, чтобы приблизить ее к себе. С самого начала она видела необычайное сопротивление Евангелию. Много раз люди, с которыми она пыталась поделиться Евангелием, категорически отказывались даже слушать ее. В продолжении 6 месяцев с начала работы в этой больнице администрацией, фактически, было приказано удалить все Библии из палат, во всех отделениях вывешивались предупреждения о том, что каждый, замеченный за проповедованием Евангелия пациентам, будет уволен. Служителям церкви, приходившим в больницу, не разрешалось посещать никого, кроме своих собственных частных пациентов. Если медсестры видели их беседующими с другими больными, охрана выдворяла таких за пределы больницы и запрещала появляться здесь снова. Таким образом, было предпринято огромное усилие, чтобы стереть любое упоминание о христианстве в этой больнице. Еще в самом начале Ревекка была направлена в реанимационную бригаду и с первых же дней с головой погрузилась в работу. Она проводила в больнице до 120 часов в неделю. Это очень сказалось на ее здоровье и истощило ее. Тогда Господь начал настойчиво говорить ей, что она должна пораньше приходить в больницу и проводить перед работой час в молитве, прося Господа за это учреждение и за город, чтобы Евангелие распространилось и приносило плоды. Поскольку она повиновалась Господу и каждое утро перед работой проводила час в молитве, то стала замечать, что Дух Святой часто направлял ее в молитве к Отцу с просьбой разрушить власть тьмы на этом месте. Снова и снова она замечала, что исповедует числа 10:35, где Моисей говорил: «Восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего, ненавидящие Тебя». Она не знала, почему просила именно об этом. Ей иногда приходила мысль, что это странно, но Дух Святой снова заставлял ее молиться именно так. Поскольку Господь увеличивал бремя на ее сердце за души, находящиеся на этом месте, то она начала ежедневно просить Господа разрешить ей стоять в проломе за больницу и город, как в Иезекииле, 22 главе, в 30-31 стихе. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Итак, изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». Она не знала точно, что значит «стоящий в проломе», но просила Господа использовать ее, если Он желает. Через несколько месяцев ее пребывания в больнице Господь преподал ей очень ценный урок полного доверия Ему. Однажды поздно вечером в отделение неотложной помощи был доставлен пациент с серьезной болью в груди, высоким давлением и возможным инфарктом. В обязанности Ревекки входило обследовать пациента и заботиться о нем всю ночь. Он перечислил лекарства, которые принимал, и среди них было одно особенно эффективное для понижения давления крови и одновременного снятия нагрузки на сердце. Больной заявил, что определенную дозу этого препарата он принимал постоянно, и Ревекка поверила ему на слово. Надеясь предотвратить инфаркт, она дала ему эту дозу, чтобы понизить давление и снять нагрузку на сердце. Она не знала, что такая доза очень опасна, если дать ее всю сразу, не увеличивая постепенно. Через час ее позвала медсестра и сообщила, что у пациента случился удар, давление крови сильно упало, и он находится при смерти. Ужас объял ее. Она срочно позвонила главному врачу, сообщила ему о случившемся и спросила, что нужно делать, чтобы реверсировать результат влияния лекарства. Тот холодно ответил, что она допустила грубую ошибку, и не имеется абсолютно ничего, что могло бы исправить ее. Остается только ждать, умрет пациент или выживет. Нет лекарств, которые могли бы реверсировать действие препарата, которое она дала. Потом добавил, что, будучи практикантом, он тоже допустил подобную ошибку, и его пациент получил обширное повреждение сердца, в результате чего чуть не умер в коме. Много разных мыслей пронеслось в голове Ревекки этим поздним вечером, пока она шла к больному темными коридорами реанимации. Вина, опасения и самообвинение терзали ее, холодный пот выступал на теле, когда она думала, что, по всей вероятности, убила пациента. Внезапно Святой Дух показал ей ошибочность мыслей, которыми был наполнен ее разум. Она думала так: «Бог сотворил Вселенную, где и причина, и результат имеют свое место. Из-за моей глупой ошибки этот человек, вероятно, умрет. Раз уж действие лекарства абсолютно необратимо, а результат будет все равно плохой, то нет никакой необходимости молиться и ожидать, что Бог вмешается в движение Вселенной из-за меня и моей глупости». Но Святой Дух мягко наполнил ее полной уверенностью и знанием того, что она особенная. Она – дитя царя и имеет особую привилегию, какую другой врач не имеет. Она имеет право просить Бога Отца во имя Иисуса исправить ее ошибку. Это одно из многого, за что Иисус умер на кресте, чтобы мы имели дерзновение приходить к Богу за помощью. Ревекка быстро вошла в одну из комнат и упала на колени перед Господом, от всего сердца прося Его исправить ее ошибку, осознавая, что она является дитем царя и опираясь на послание к Евреям 4:16. «Посему приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Поднявшись с колен и возвратившись в палату к больному, Ревекка увидела, что давление пришло в норму, и у пациента исчезли боли. Новая кардиограмма показала, что его сердце работает в нормальном режиме. Через два дня больного выписали без всяких последствий травмы. Ревекка также научилась слышать голос Господа. Время от времени он говорил ей мягким голосом в ее духе, указывая на ошибки прежде, чем они могли бы произойти. Обращал ее внимание на то, что она забывала или пропускала, помогал вспомнить то, что она когда-то читала или учила. Она научилась поститься и молиться, чтобы Господь дал ей ключ к диагностированию особенно неясных случаев. Ревекка также научилась полагаться на Господа, чтобы Он благословлял ее руки, и никогда не начинала никаких процедур с пациентами, прежде чем не помолиться и не попросив Господа Иисуса, великого врача, возложить свои руки на ее и руководить ими. За все время ее работы Господь был верен, и никогда она не имела негативных последствий после процедур, которые проводила. Примерно на 6-м месяце ее практики молодой пастор, которого она видела в реанимации, стал поправляться и уже мог говорить. Ревекка очень тщательно следила за его поправкой, постоянно молясь за него, и Господь побуждал ее останавливаться в его комнате, чтобы поговорить. Однажды он рассказал ей, что в действительности случилось с ним, из-за чего он попал в больницу. Боб был пастором маленькой христианской церкви в этом городе и проповедовал Господа некоторым людям, поклоняющимся сатане. Он сообщил Ревекке, что в близлежащем городе имелось очень большое общество поклонников сатаны и что сатанизм очень распространен в этом штате. Некоторым из этих людей он помог прийти к Иисусу, и они отошли от служения сатане и признали Иисуса своим Господом и Спасителем. Боб помог им также освободиться от демонов, которых они когда-то призвали войти в них, чтобы иметь еще больше силы колдовства. В тот вечер, когда Ревекка увидела его, он был похищен сатанистами и привезен на одно из их служений. Его подняли на сцену перед всей группой и стали издеваться. Боба как раз прибивали к кресту, когда один из членов закричал, что кто-то заметил что-то подозрительное и вызвал полицию. Сатанисты имеют полицейское радио и контролируют все вызовы. Пастор потерял сознание в тот момент, когда его распинали, и не знал, что происходило потом, пока не очнулся в больничной кровати. Ревекка была шокирована. Никогда раньше она не слышала о таких вещах. Возможно, это объясняло то давление тьмы, которое она чувствовала в этой больнице. Следующее откровение не заставило себя ждать. Поскольку она работала в реанимации, ее беспокойство продолжало расти. Ревекка была ночным врачом на вызове, то есть ее в любую минуту могли вызвать к больному, так как она отвечала за состояние здоровья пациентов, находящихся в критическом состоянии. И ее внимание привлекла слишком большая смертность среди пациентов. Это было тем более странно, что не имело никакого объяснения. Обычно существуют определенные причины, которые приводят к развитию болезни или смерти. Например, если у кого-то случился шок, понижение давления из-за потери крови, а затем при помощи операции или другим способом кровотечение было остановлено и нехватка крови восстановлена путем переливания, то давление не должно опять упасть внезапно, если только снова не началось кровотечение или не занесена инфекция. И все-таки многим пациентам Ревекки, достигнувшим стабильного состояния, вдруг снова, без видимых на то причин, внезапно становилось плохо, или сердце переставало биться, или они переставали дышать, или давление падало до нуля. Многие из них очень скоро умирали, хотя их и пытались спасти всеми силами. Ревекка изучила результаты вскрытия этих пациентов и была очень удивлена тем, что все они умирали именно по той же причине, из-за которой и были доставлены в больницу первоначально. Другое, что удивляло ее, это частое и постоянное видение пациентами галлюцинаций. Когда больные находятся в критическом состоянии, их на несколько дней помещают в палату интенсивной терапии, в которой нет окон, выходящих на улицу, постоянно включен свет и работает монитор. Из-за этого у некоторых из них теряется ориентация и начинаются галлюцинации, видение того, что не существует. Но в этой больнице рецидивы с галлюцинациями были слишком частыми. Ревекка не встречалась с подобным явлением ни в одной из клиник, в которых работала ранее. Она чувствовала, что Господь побуждал ее расспросить пациентов о том, что они видят во время галлюцинаций, и к ее удивлению, многие из них говорили, что видят демонов, которые приходят в их комнаты. Свою тревогу о большой смертности Ревекка стала выносить на медицинские планерки, которые проводились каждое утро со всем медперсоналом. Но никто, казалось, не был встревожен этим, так как не верили ей. После третьей попытки снова поднять данный вопрос, ее вызвал к себе в кабинет директор и сказал, чтобы она закрыла свой рот и больше не говорила на эту тему, так как у нее для этого недостаточный опыт работы. Ревекка заметила на это, что у нее большой стаж, не считая медицинской школы. Тогда директор заявил, что если она и в дальнейшем будет продолжать говорить на эту тему, то он ее уволит. Ревекка еще серьезнее стала молиться каждое утро, ища от Господа ответа. Первый прорыв пришел через одну из ее пациенток, Перл, пожилую чернокожую женщину из южной части США, которую Ревекка уже около 6 месяцев лечила на дому. Перл была очень серьезной и преданной христианкой. У них с Ревеккой завязалась дружба, и они очень полюбили друг друга. Но вот однажды ночью Перл поступила в больницу в очень тяжелом состоянии, и Ревекка поместила ее в палату реанимации. Когда она наутро делала обход, медсестра ей сказала, что у Перл были галлюцинации. Ревекка была шокирована. Она знала, что Перл сильная христианка и не будет по пустякам поднимать панику. Когда она вошла в комнату Перл, та плакала. На вопрос, что произошло, Перл ответила, что если ее немедленно не переведут в другое отделение, то этой ночью медсестра ее убьет. Затем она рассказала, как этой ночью к ней приходила медсестра и сказала, что ей незачем бороться за жизнь, так как она может очень легко перейти, реинкарнировать в следующую жизнь. Медсестра также сказала ей, что может пригласить, так сказать, высшие силы, чтобы те пришли и сопроводили ее в следующую, прекрасную жизнь. Когда же медсестра возложила на нее руки и начала произносить заклинания на непонятном языке, Перл почувствовала, что теряет над собой контроль. Из своего прошлого она знала, что такое вуду и черная магия, и утверждала, что видела в своей палате демонов. Она сказала Ревекке, что слишком слаба, чтобы противостоять этому, и если сегодня ночью это снова повторится, то она не выдержит и умрет. Ревекка окаменела от ужаса. Она знала Перл достаточно хорошо, знала, что та не могла ей лгать и была уверена, что это не просто галлюцинации. Медсестра, о которой говорила Перл, отвечала за ночную смену в реанимации. Это была пожилая женщина приятной наружности и прекрасный работник. Она была хорошо организована, имела отличные знания и хорошо заботилась о пациентах. Ее уважали все врачи и вообще весь медперсонал. Ревекка замечала, что она холодна и все время одна, но думала, что все это результат влияния на нее ее обязанностей. Она не могла найти ничего отрицательного в ее работе. Ревекка знала, что не может говорить об этом со своими коллегами, так как те посчитают ее ненормальной. Не имея доказательств, она не могла и обвинить медсестру. В то время Ревекка почти ничего не знала о колдовстве и тем более о демонах. Единственное, что она могла сделать, это принести эту нужду Господу. В течение дня, каждую свободную минуту, она проводила в молитве. К концу дня Господь подтвердил в ее сердце, что Перл говорит правду. Господь также повелел Ревекке всю ночь сидеть с Перл, так как та была еще слишком слаба, чтобы переводить ее в другое отделение. У Ревекки был выходной, и поэтому сделать это ей было нетрудно. То, что произошло этой ночью, изменило ее жизнь навсегда. Сидя у кровати Перл и не ожидая ничего странного, Ревекка вдруг почувствовала сильное демоническое давление, какого никогда раньше не испытывала. Хелен, медсестра, так и не пришла этой ночью в палату. Ревекка чувствовала невидимую, неимоверную силу, которая противостоит ей, чувствовала, как какая-то невидимая огромная рука пыталась вдавить ее в жирное пятно на полу и высосать из нее жизнь. Ревекка старалась объяснить это научными доводами, пробовала убедить себя, что это всего лишь ее воображение, но ничего не помогало. Когда ее тело ослабело так, что она не могла сидеть, она с Перл взялась за руки и начала тихо молиться, прося Господа защитить их кровью Иисуса Христа. И они победили его, сатану, кровью Агнца и словом свидетельства своего. Слова из книги Откровения, 12 глава, 11 стих. Всю ночь продолжалась неимоверная борьба, но Перл перенесла ее благополучно, и на следующее утро Ревекка отправила ее в другое отделение. Следующее откровение пришло очень быстро. Ревекка организовала библейские занятия для медсестер, которых она привела к Господу. Одна из них, Джен, решилась наконец говорить с ней откровенно и рассказала ей о сатанизме, куда была вовлечена до покаяния. Она рассказала, что Хелен учила ее стать медиумом, и когда она уже была почти готова вступить в группу сатанистов, в их больницу пришла работать Ревекка и начала говорить ей о Господе. В результате она признала Иисуса как Господа и Спасителя своей жизни и отказалась иметь отношения с Хелен и другими колдуньями, но, несмотря на это, она все еще побаивалась Хелен и ее друзей. Джен рассказала Ревекке о том, что Хелен хотела свое служение направить на работу с особо критическими больными, находящимися в реанимации. Во время ухода за ними она говорила им, что нет смысла бороться за свою жизнь, и они очень просто могут реинкарнировать следующую жизнь и таким образом избавиться от страданий. Затем, независимо от их желания, она возлагала на них руки и призывала демонических духов, которых называли высшими силами, чтобы те пришли и сопроводили их в следующую жизнь. Вскоре состояние таких пациентов ухудшалось, и они умирали. Джен боялась говорить об этом кому-либо, так как знала, что у Хелен хорошие отношения с врачами, а ей они просто не поверят. После своего покаяния и прихода к Христу она поменяла смены, чтобы не работать вместе с Хелен. Кроме того, Джен поведала Ревекке о том, что недалеко от их города есть мощный центр оккультизма, один из центров распространения оккультной литературы, школа колдунов и большая сатанинская церковь. Джен подтвердила все то, о чем рассказывал Ревекке молодой пастор, и очень боялась, что и с ней может произойти то же самое. Никто серьезно не воспринимал это оккультное общество, а это и было как раз то, что хотел сатана. Немного позже, еще из некоторых источников, Ревекка узнала и о других врачах и медсестрах, задействованных в этой оккультной организации. Она опять начала молиться об этом Господу и вскоре получила подтверждение. Изучая свою Библию, чтобы узнать побольше о сатане и демонах, она выяснила, что люди могут быть одержимы демонами и использовать их силу, чтобы вершить всякое зло. Знание этого пришло к ней как раз в то время, когда она входила в серьезную духовную войну с Хелен и другими сатанистами, работавшими в больнице. В своих утренних молитвах она начала просить Господа, чтобы он связал демонические силы на этом месте, а также в определенных людях, задействованных в этом. Каждый вечер перед уходом домой Ревекка ходила по больнице и вслух, но не громко, брала власть над демоническими духами, которые уже могли быть там или еще придут в течение ночи. Она молилась и связывала их силой имени Иисуса Христа, а также просила, чтобы Господь поставил особую защиту вокруг пациентов для их защиты от демонических сил. Часто, когда она была на ночном дежурстве, ее вызывали к пациенту, которому вдруг становилось хуже. Бог давал Ревекке способность различать причину ухудшения. И если это было вызвано демоническим вмешательством, она научилась стоять на Слове Божьем. «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». Много раз Ревекка, стоя у кровати пациента, тихо сражалась в молитве, связывая демонов и приказывая им убраться, провозглашая щит веры во имя Иисуса над пациентом. Хелен, или кто-то из персонала, которые были колдунами, стояла по другую сторону кровати, направляя всех демонов, подвластных ей, на пациента и Ревекку в том числе. Чтобы восстановить ухудшающееся состояние здоровья пациента, Ревекка использовала медицинские знания, но очень скоро поняла, что все они были слабой помощью, если их не соединять с духовным подкреплением в молитве. Конечно, Хелен, сатана и другие работники-колдуны благосклонно не относились к поступкам Ревекки, поэтому битва возрастала. Ревекка пыталась поговорить о происходящем со своими коллегами-христианами, но они отказывались ей верить, говоря, что она или просто больна, или устала, или что все это просто ее воображение. По мере возрастания борьбы, состояние здоровья Ревекки становилось все хуже, ее болезнь прогрессировала. Она была под контролем лучших врачей этой клиники. Несмотря на все ее молитвы и медицинское вмешательство, она умирала и знала об этом. Наконец, в последний день этого года практики она заболела так сильно, что не могла работать. После консультации у специалистов, которые занимались ее болезнью, Они сказали, что жить ей осталось недолго и ничего больше сделать нельзя. Перед Ревеккой был выбор – остаться в больнице или уехать домой. Ревекка решила уехать. Итак, она оставляла этот город и клинику, думая, что никогда их больше не увидит. На сердце у нее оставалась тяжесть за тех многих и многих людей, которые были теперь потеряны и находились в плену у сил тьмы. Весь следующий месяц проходил в агонии. Ее болезнь прогрессировала, и пришел момент, когда Ревекка ослабела так, что не могла не то что ходить, даже сама вставать с постели. Но вместе с тем она была наполнена прекрасным миром. Иисус все контролировал, и только это ее утешало. По ночам, когда ей не спалось из-за сильной боли, она имела прекрасное общение с Господом, думая, что это воля Божья – забрать ее так скоро из жизни домой. Однажды в конце месяца ее пришел навестить пастор по местной церкви. Его звали Пат. Будучи мужем Божьим, он не просто принял тот факт, что Ревекка умирает, но и начал молиться за нее. Придя к ней, он сказал, что Господь открыл ему следующее. Не его воля, чтобы Ревекка умерла. Это результаты атак группы очень сильных колдунов. «Твоя болезнь, — продолжал он, — усилилась настолько из-за того, что на тебя посылаются демонические силы. Возможно ли это? Была ли ты в контакте с какими-нибудь колдунами, которых знаешь?» И вдруг Ревекка все поняла. Ее состояние ухудшалось по мере возрастания той борьбы, которая происходила у нее с сатанистами в клинике. Она никогда не говорила об этом пастору Пату и решила рассказать обо всех своих переживаниях и происшествиях, которые произошли с ней за прошедший год. Уставившись в пол, он долго сидел в глубоком раздумье. Затем повернулся и сказал: «Я знал, что это не воля Господа для тебя – умирать. Теперь у меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что твоя болезнь – прямое вмешательство колдовства. Мы должны молиться и блокировать силы этих колдунов». И он начал молиться. Не только он, но и лидеры церкви, еще около 200 членов церкви, молились и постились круглосуточно по очереди целую неделю, ходатайствуя за Ревекку, чтобы Господь покрыл ее защитой и разрушил силу колдовства, которая направлялась против нее. К концу недели, однажды ночью, когда Ревекка лежала почти в бессознательном состоянии, Господь привел ей на память фрагмент из книги Вотчмана Ни, которую она раньше читала. «До тех пор, пока христианин ясно не узнает, что его труд закончился и нет необходимости ему оставаться на земле, он должен всеми силами противостать смерти. Если симптомы смерти появились в его теле до того, как его труд на земле завершился, ему определенно нужно противостать смерти и ее симптомам. Допустим, из-за окружающей среды, физического состояния или чувств, нам кажется, что наше время пришло, но это может оказаться ошибкой. Вместо предположений мы должны получить определенные указания от Господа, как жить и как умереть для Него. Любой призыв к переходу, приходящий не от Него, приходит с противоположной стороны. Для того, чтобы верующий мог победить смерть, ему нужно поменять свое отношение к ней от покорности ей к противостоянию. Если не свергнем пассивное отношение, не сможем свергнуть и смерть, но будем посрамлены ей и придем к несвоевременному концу. Многие святые сегодня путают пассивность с верой. Они говорят, что все отдали в руки Божьи. Если они не умрут, значит, Он воистину спас их от смерти. Если умрут, значит, Он позволил этому случиться. Пусть воля Божья совершится. Звучит вроде все правильно, но является ли это верой? Абсолютно нет. Это просто позиция лени и бездействия. Если мы не знаем воли Божьей, это приспособленчество молиться «не моя да будет воля, а твоя». Мы не должны пассивно подчиняться смерти. Бог говорит нам работать совместно с Его волей очень активно. За исключением, если мы определенно знаем, что Бог хочет нашей смерти. Не позволь, чтобы смерть давила на тебя. Противостань ей. Почему у нас должны быть такие агрессивные отношения к смерти, как эти? Библия говорит, что смерть – наш враг. Цитата из книги Вотчмана Ни «Духовный человек». Когда Господь привел ей на память этот отрывок, Дух Святой тихо сказал Ревекке, что умирать ей – не воля Отца – Ей еще много чего предстоит сделать. Она должна противостать сатане и отказаться принимать от него болезнь и смерть. Ревекка немного колебалась, так как в глубине души ей не хотелось жить, не хотелось больше страдать, а хотелось быть с Господом и иметь мир и радость, которые, как она знала, ждут ее там. Но нежный и мягкий голос Духа Святого продолжал настаивать. Наконец, вся в слезах, она решила встать на скалу и противостать сатане, приказав ему во имя Иисуса убраться, заявляя, что не примет больше от него ни болезни, ни смерти. Позже Господь открыл Ревекке, что единственной причиной, по которой он был способен пробиться к ней и открыть ей, что она должна противостать и сражаться со смертью, была сильная молитва ходатайства церкви и пастора Пата. У Ревекки было столько мышечных повреждений, что ей потребовалось 3 месяца реабилитации, но Господь за этот период полностью исцелил ее и поднял на ноги. После этого она вернулась в мемориальную клинику, так как ей недоставало еще 2 года до полного завершения обучения и практики. Господь подготовил ее к встрече с Эланией, главной колдуньей, которая пыталась уничтожить ее.